Эпилог. 7 лет спустя. Алекс. И вот, значит, пошла Василиса к бабе Яге. Продолжил я затянувшуюся почти на час сказку. Я не читал, а рассказывал, поэтому сюжет был далек от традиционного. В моей сказке Василиса и на корабле за морским царем гонялась, и в лягушку превращалась при случае, и на сером волке скакала, естественно, в обнимку с Иваном-царевичем. «Ой!» — пискнула 3-летняя Маша и накрылась с головой одеялом. «Я боюсь про Бабу-Ягу!» «А я нет», — заявил 5-летний Миша. «Ну да, он же мужчина, ему бояться не положено». «Да там не страшно», — успокоил я дочку и осторожно отогнул уголок одеяла. «Её Иван-царевич спасет? Спросила она, уставившись на меня своими бирюзовыми глазками. Абсолютно такими же, как у моей любимой Алисы Василисы. Еще как спасет, и бабе Яге накостыляет по кумполу. Миша засмеялся, Маша тоже захихикала. «И Василиса накостыляет?» — спросил Миша, старательно выговаривая только что выученное слово. Так, похоже, оно ему понравилось. Он будет повторять его при каждом удобном и неудобном случае, и мне снова влетит от жены. «Конечно», — произнес я. Василиса обожает участвовать в потасовках. Пока Иван-царевич лупит врагов, она поливает их краской из баллончика. «Волшебный?» — спросила Маша. «Ага, заколдованный», — согласился я и продолжил. «Василиса — это вам не какая-то манерная принцесса. Она веселая, озорная и смелая, за друзей всегда горой. И при этом такая красивая, что все принцессы, увидев ее, подыхают от зависти». «Подыхают?» — переспросила маленькая Маша. «Папа всегда научит детей чему-нибудь хорошему, например, новым словам». Раздался от двери голос моей премудрой и прекрасной Василисы. По ее позе я понял, что она стоит там уже давно и слышала многое. Я виновато пожал плечами, она улыбнулась. «Волшебная краска? Помню тот случай». «Он официально вошел в цикл сказочных историй о Василисе», — сообщил я. «Надо бы все это записать. Прикольные сказки получаются». «Это невозможно. Они каждый раз новые». Алиса подошла, села рядом со мной на ковер возле Машиной кровати. Наше излюбленное сказочное место. Миша немедленно переместился к ней поближе. Маша тоже протянула руку и дотронулась до мамы. А она рассеянно провела рукой по моим волосам. Этот жест, мимолетный, привычный, внезапно наполнил мое сердце непередаваемым счастьем. Да, это оно, то самое счастье, о котором я мечтал. Любимая женщина, семейное тепло, восторженные детские глазки, ждущие продолжения сказочной истории. Я поймал руку жены и поцеловал ее ладонь. «Ты чего?» — слегка удивилась она. «Ничего», — ответил я. «Просто очень люблю тебя». Ее глаза вспыхнули радостными огоньками. Усталость, накопившаяся за день, вмиг куда-то улетучилась. «И я тебя», — тихо прошептала она. «Я хочу дальше, про Василису», — законючила Маша, и я продолжил. «Так вот, Василиса была прекраснее всех на свете». В этот момент я вспомнил совет отца. Когда-то он заявил, что я не готов услышать секрет семейного счастья. Я напомнил ему об этом на нашей свадьбе. Гости веселились, мы с Алисой подумывали сбежать и улететь в свадебное путешествие, и в этот момент к нам подошел батя. «Как думаешь, теперь я готов?» — спросил я. Он сразу понял, о чем речь, и кивнул. «Ну тогда колись». Он обещал сообщить секрет счастливой семейной жизни. Объяснил я Алисе. «Как интересно», — заметила она. А батя выдал. «В общем, все предельно просто. Посмотрите друг на друга». Мы выполнили его команду. Уставились друг другу в глаза с радостными улыбками. «И запомните то, что видите и чувствуете сейчас, чтобы потом, через много лет... по-прежнему видеть друг в друге ту же самую милую озорную девушку и того же парня хоть куда, несмотря ни на что». Отличный совет. И следовать ему совсем несложно. Моя Алиса немного повзрослела, стала мамой. Но она такая же милая, озорная и веселая, какой была раньше. Конечно, когда не устает и не злится на меня за что-то. Но даже в самые сложные моменты я помню, какая она на самом деле. И для меня она навсегда останется юной рыжеволосой нимфой с бирюзовыми глазами. Той, что похитила мое сердце. Той, кого я обещал сделать счастливой. И стараюсь выполнять это обещание каждый день.